Для этого мы устроили наклонную насыпь, подогнали к ней грузовик так, чтобы кузов пришелся вровень с ее верхом, и оставляли в кузове обед для семейства. Когда львята привыкнут к новому месту, мы накроем кузов проволочным каркасом с дверцей, которую можно опускать во время кормления. Грузовик станет передвижной клеткой. Насыпь устроили по соседству с кабинетом. Я с грустью смотрел на львят, которые очень заинтересовались необычной деятельностью на их любимой площадке, нюхали разрытую почву, катались по земле, словом, явно считали, что все это затеяно для их увеселения. 28 декабря Жорж уехал в Исиола, чтобы через несколько дней отправиться на разведку к озеру Рудольф. Под вечер я встретила семейство у реки. Эльса и Джеспа ласково поздоровались. Затем мы все спустились к воде. Львята вбежали в реку и затеяли там возню, ныряя и гоняясь друг за другом, а мы с Эльсой сидели на берегу. Мать важно следила за детенышами, но едва они вышли из воды, она сама принялась играть с ними и помогала им искать место для новых проказ. Больше всего ей понравилось стоявшее неподалеку дерево. Львята полезли вверх по его стволу, но мать легко перегнала их. Я затаила дыхание, следя, как Эльса поднималась все выше и выше, пока не добралась почти до макушки. Тонкие ветви угрожающе прогибались под нею. Интересно, что она затеяла? Учить детей, как лазить по деревьям, или просто хвастается? Убедившись, что дальше ветки могут ее не выдержать, Эльса с трудом повернулась и, осторожно пробуя каждую ветку, начала спускаться. Спуск прошел вполне благополучно, но приземление было далеко не изящным. И как бы желая показать, что она шлепнулась нарочно, Эльса принялась прыгать вокруг львят. Они тотчас бросились на нее, и всю дорогу домой шла игра в прятки. Устраивались засады, жертвой которых чаще всего была я. На следующий день Эльса еще раз показала мне, какая она отличная мать и хороший товарищ для своих львят. Семейство вышло на берег напротив кабинета. Как только они приблизились, в реку скользнул здоровенный крокодил, и я не удивилась, когда увидела, что львята ходят сзади вперед по каменистому берегу, не решаясь прыгнуть за борт. Эльса лизнула каждого по очереди, вошла с ними в воду, и вместе они поплыли через реку. Переправившись, львята повеселели, и, чтобы поскорее обсохнуть, затеяли беготню. Эльса стала бегать вместе с ними. Она поймала зубами Джеспа за хвост и принялась вертеть его, явно забавляясь игрой не меньше, чем он. Потом Джеспа уселся рядом со мной и поставил мне спину. Хочет, чтобы я его погладила, и понимает, что я опасаюсь, как бы он меня нечаянно не поцарапал. В отличие от матери, Джеспа до сих пор не научился втягивать когти, играя с людьми. Когда я собралась на вечернюю прогулку, вся четверка отправилась со мной. Меня очень устраивал этот новый обычай. Он позволял мне изучать поведение львят и давал возможность подольше побыть с Эльсой. С тех пор, как появились львята, почти все ее время принадлежало им. У больших скал Гупа и Эльса маленькая остановились. Я поманила их за собой, но они не послушались. А Эльса спокойно пошла дальше, видимо, уверенная, что с ними ничего не случится. Последнее время она уже не так строго следила за львятами, и, кажется, ее не пугала их самостоятельность. Зато Джеспе очень волновался. Он бегал от нас брату и сестре, не зная, с кем остаться, и, наконец, зашагал рядом с нами. Мы прошли около 3 километра. Когда дневной зной начал спадать, Эльса затеяла возню с Джеспе. Они играли, словно котята, всячески стараясь перехитрить друг друга. На обратном пути я снова увидела Гупу и Эльсу маленькую. Они лежали на скале, вырисовываясь на фоне великолепного заката. Оба равнодушно проводили меня взглядом. Эльса и Джеспа поднялись на вершину больших скал и тихонько позвали их. Гупа и Эльса маленькая подтянулись, зевнули и, наконец, подошли к матери. Я прождала их весь вечер, приготовив для них козью тушу, но никто не явился. А ночью подал голос отец, и я поняла, почему они не пришли. Утром мы с Нуру отправились к большим скалам проверить, все ли в порядке, и у подножия увидели следы крупного льва.